Он уточнял подробности, рассказывал об основах организации, обещал взять на себя весь труд по созданию кассы. «Да что ж, я не прочь», — сказал наконец Майя. «Только вот как другие? Ты постарайся и других уговорить». Вся компания, бросив кегли, пришла выпить пиво, чтобы спрыснуть выигрыш левака. Однако Майя отказался от второй кружки. День еще велик, успеется. Он вспомнил о Пьероне. Где же его искать? Наверное, сидит в кабачке Ланфана. И, уговорив Этьена и левака, Майя вместе с ними отправился в Монсу, а Кегельбан Роснера заполнила новая компания. Дорогой всем троим пришлось зайти в винный погребок Казимира, потом в трактир «Прогресс». Везде в открытые двери путников подзывали приятели. Ну как же тут отказаться? Всякий раз выпивали по кружке пива, а то и по две, так как в ответ на приглашение им тоже надо было угостить друзей. Посидев с ними минут 10, перекинувшись двумя-тремя словами, спокойно шли дальше, хорошо зная, что пиво — не опасный напиток. Пивом наливайся сколько хочешь, только вот выливается оно из тебя слишком быстро. Единственная неприятность. В кабаке Ланфана они сразу же натолкнулись на Пьерона, допивавшего вторую кружку. Ради встречи с добрыми соседями он осушил и третью кружку. Разумеется, выпили и они. Затем отправились вчетвером поискать Захария в кабачке Головня. Там было пусто. Они решили подождать его и заказали по кружке. Затем заглянули в пивную «Святой Илья». Там тоже выпили по кружке. Всех угостил Штегер Ришом. А потом двинулись в обход по всем распивочным, без всякого предлога. Просто так, для прогулки. «Пошли в вулкан», — разгорячившись, предложил вдруг левак. Остальные похохатывали, мялись, а потом решили не отставать от товарища и двинулись в вулкан, пробираясь сквозь все возраставшую мрачную толчею. В узком и длинном зале вулкана на дощатом помосте, устроенном у задней стены, поочередно подвязались 5 певичек из Лиля, публичные девки самого низкого пошиба, с чудовищными телодвижениями и чудовищными обнаженными телесами. При желании посетители вулкана за 10 су могли проникнуть за кулисы и удалиться с той, которая им приглянулась. Заведение посещали главным образом откатчики, рукоятчики, даже тормозные 14-летние мальчишки. Вся шахтерская молодежь, потреблявшая больше можжевеловой водки, чем пива. Иногда соблазнялись и старые углекопы, женатые люди, известные в поселке своим распутством и нечистоплотные в семейных делах. Как только компания Майя села за столик, Этьен завладел леваком и принялся излагать ему свой замысел создать кассу взаимопомощи. Он пропагандировал усвоение идеи с усердием новообращенного, который видит в служении им свою миссию. «Каждый член кассы, — твердил он, — прекрасно может вносить в нее ежемесячно по 20 су. А ведь из этих взносов у него за 4-5 лет накопится целый капитал. Когда же у человека есть деньги, он чувствует себя сильным, верно? При любых обстоятельствах. Ну как? Что скажешь?» «Да что ж, я не отказываюсь», — ответил левак с рассеянным видом. «Но мы еще об этом потолкуем». Его привлекала огромная толстая блондинка, визжавшая на эстраде, и он пожелал остаться, когда Маэ и Пьерон, выпив по кружке, решили уйти, не дожидаясь второго романса. Этьен ушел вместе с ними и на улице опять встретил Мукетту. Она, оказалось, ходила за ним по пятам. Она поджидала его, пристально смотрела на него большими блестящими глазами, смеялась добродушным смехом покладистой девицы и словно говорила: «Ну что же ты, не хочешь?» Этьен отпустил какую-то шутку и пожал плечами. Она гневно вскинула голову и затерялась в толпе. «Где же Шаваль?» — спросил Пьерон. «На самом деле, где он?» «Верно, в Виноградном». Но у трактира «Виноградная» им пришлось остановиться. Там у самых дверей разыгралась ссора. Захарий грозил кулаком рабочему гвоздильного завода, коренастому и флегматичному валонцу. А Шаваль, засунув руки в карманы, смотрел на них. «Гляди-ка, вон он, Шаваль!» — спокойно заметил Майя. «Он с Катрин!»